Порядок движения выглядел следующим образом. Впереди Дрим, справа и слева бойцы с заряженными арбалетами, вместе с Дримом образующие треугольник, вершиной которого и был готовый к бою Фири, послушный в центре этого треугольника. Почти сразу как они миновали опушку и углубились в лес, им пришлось вступить в бой, в атаку пошли измененные хаосом животные, те самые зубастые зайцы, из-за которых лес и получил свое прозвище, одни из самых слабых мобов в этом месте, но зато самые многочисленные и очень агрессивные. Их атаковали сразу двое косых, и оба нацелились на Дримма. Зайцев Дримм прикончил легко. Одного выскочившего буквально из-под ног срубил на лету, второго убил воздушной спиралью, заклинанием второго уровня школы воздуха. Оба погибли после первого же удара, хуже было другое, он совершенно их не чувствовал голосом леса, как будто их вообще не было, похоже, здесь это умение не работает. К счастью, чувство крови действовало, что подтвердило уничтожение еще нескольких зайцев и двух белок таких же зубастых, что и зайцы, но гораздо более опасных, поскольку они атаковали сверху. Очков с них шло немного, да к тому же Дримму вообще шла только половина, получались вообще крохи, но послушному хватило и этих крох, чтобы взять первый уровень. Щенка словно расперло изнутри, и через мгновение на месте двухмесячного щеночка стоял полугодовалый пес-подросток. Мысленный контакт с питомцем тоже изменился, стал что ли более ярким, как и мысли в голове у питомца стали более, как бы это сказать, более взрослыми и агрессивными, а также у молодого пса появилось чувство голода и желание съесть добычу. Дрим позволил, зря, после первого же куска мяса, который щенок оторвал от тушки недавно убитого зайца, у него пошла пена изо рта, и тут же всплыло сообщение об отравлении, пришлось лечить. Похоже, что мясо этих местных мутантов от магии хаоса было непригодно в пищу, так что этот источник дохода по боку, зато шкуры выглядели хорошо, и почему-то с зайцев сыпалась разная мелочевка в виде специальных наград, вроде медных монет, брошек, кусков кварца, наконечников стрел и прочей фигни, но хоть что-то с них сыпалось, в отличие от преснопамятных крыс, у которых кроме их собственной тушки ничего не было. Следующий час они в том же порядке двигались в глубину леса, уничтожая всех встреченных существ. Помимо косых и белок стали попадаться косули и какие-то мелкие волки, и те и другие бросались на них, раскрывая одинаковые зубастые пасти, впрочем, проблемы они никакой не составили. Дрим все так же продолжал выносить местных обитателей с одного удара, неважно, магия это была или меч, бойцам даже ни разу не пришлось выстрелить. Послушный рвался в бой, но пока что Дрим его не пускал, хоть он и был уже третьего уровня, для драки он еще слишком мал, вот получит пятый, тогда и можно будет спустить его с мысленного поводка. Пару раз видел других игроков, одиночку рейнджера эльфа и команду из четырех магов, поприветствовав друг друга разошлись, все занимались качем и добычей лута, не до разговоров. Однако не все встречи игроков в этом месте проходили так мирно. Совершенно случайно Дрим стал свидетелем того, как пятеро игроков добивают двоих таких же, как они, уже убитых явно было больше, на чьей стороне они сражались было неясно, то ли на стороне нападавших, то ли обороняющихся, но два уже почти рассеявшихся красноватых облачка и кучки вещей под ними свидетельствовали, что по крайней мере еще два игрока недавно отправились на респаун прямиком с этой поляны. Вмешиваться Дрим не стал, во-первых, уже было поздно, двоих смяли и зарубили буквально через 2 секунды, а во-вторых, он просто не знал, кто здесь прав, а кто виноват. Победившая сторона его не заметила, игроки быстро собрали имущество погибших и были таковы. Дрим на всякий случай постарался запомнить их и с этого момента дал себе зарок держать ухо востро при встречах с другими игроками. То, что они вступили в более опасную часть леса, стало ясно после того, как Левага атаковали. Очень крупная лиса сумела как-то подобраться к ним, оставшись незамеченной чувством крови, и броситься со спины на левого. К счастью, в последний момент тот успел развернуться, выстрелить уже не смог, но смог арбалетом блокировать пасть. Поэтому бросок лисы закончился лишь частичным успехом, повалить бойца она сумела, а вот вцепиться ему в горло нет. Мысленно остановив рвущегося в бой щенка и также словами уже готового стрелять правого, ударил по прижимающей бойца к земле лисице, ударил воздушным кулаком, наиболее подходящим в данном случае заклинанием школы воздуха. Кулак сшиб зверя с лежащего бойца и подбросил его в воздух, короткая команда и 3 болта на вылет пробили лисицу, лежащий левый тоже сумел выстрелить хоть и одним болтом вместо двух. На всякий случай ударил еще дергающуюся тушу разрядом молнии, одним из заклинаний школы воздуха. Как Дрим понял на практике, это заклинание было наиболее подходящим для охоты, поскольку это заклинание, по действию напоминающее разряд тока, не повреждало шкуру, поэтому последних убитых животных он убивал только разрядом. Все же лиса сильно пострадала в результате схватки, целых 6 дырок, входные и выходные отверстия изуродовали шкуру, обидно, прекрасный экземпляр, от кончика хвоста до носа больше 2 метров, все же снял шкуру, что-то да можно за нее получить. Еще с лисы выпало 2 предмета, обоюдоострая секира без каких-либо статов, просто хорошее оружие, и латунное кольцо, тоже совершенно простое. Кольцо отправилось в сумку, а секиру отдал левому, кстати, совершенно не пострадавшему в схватке с лисицей. Тот сунул секиру в свой мешок, только лезвия остались торчать снаружи. «Надо будет ему ножны справить», — подумал Дрим. Не успели разобраться с лисицей, вернее с тем, что от нее осталось, как с той стороны, куда они направлялись, послышался шум, как будто стадо кабанов ломится через лес. Впрочем, когда, раздвинув кусты, на поляну выскочила невысокая фигура, они были уже в полной боевой готовности. Бойцы сразу же после схватки с лисой зарядили арбалеты, а Дриму надо было только отряхнуть руки, и он уже готов швыряться заклинаниями. Можно, конечно, было и не отряхивать, на заклинания это никак не влияло, но было как-то гигиеничнее, что ли. Между тем выскочившая фигура стремительно приближалась, бегущий полурослик, а именно за эту расу играл приближающийся игрок, не проявлял признаков агрессии, просто бежал вперед изо всех сил. Все имеющееся у него оружие висело на поясе, в руках ничего не было. Пробегая мимо Дримма и его компании, выдохнул одно только слово: «Удачи», припустил дальше, едва не наступив на шарахнувшегося с возмущенным рыком послушного. Если бы не мысленная команда, то пес непременно бросился бы за бегуном. Тем временем на поляну выскочил тот, от кого так шустро драпал этот поклонник хоббитов. Мысли о стаде кабанов оказались не так уж и далеки от истины. Только кабан был один, и был он не совсем обычным, вместо и так не блещущей красотой кабаньей морды было совсем уж жуткое мурло с 6 глазами и 2 пастями, при всех остальных пропорциях кабана-сикача, пусть и очень большого, в великом лесу Дрим видел и побольше, но не таких уродливых. Не обращая внимания на жуткую харю, Дрим ударил разрядом и тут же осколком камня, единственным боевым заклинанием школы земли, которое он не проверил на зайцах, хорошо послуживших ему в этом походе морскими свинками. Разряд не причинил кабану никакого видимого вреда, а вот осколок распахал ему бок, вызвав обильное кровотечение, и улетел куда-то вглубь леса. Похоже, не самое точное заклинание, целился то он, туда же, куда и разрядом, то есть в лоб. Взревев, зверь бросился вперед, только полетела из-под копыт земля. Не дожидаясь от него приказа, разом разрядили арбалеты оба бойца. Все болты нашли свою цель, 2 даже попали в морду, правда, один из них, сломавшись, отскочил от лба, зато другой вошел в один из 6 глаз и застрял там. Впрочем, на скорости вепря это никак не сказалось. Тем временем Дрим один за другим наколдовал еще 2 осколка камня, метя по стремительно мелькающим ногам атакующего зверя. Первым промахнулся, действительно же не очень точное заклинание, образовавшаяся каменюка ударилась об землю прямо перед правым копытом, и отскочив, потерявший убойную силу каменный осколок бесславно разбился о кабанью грудь. Второй же отработал и за себя, и за первого, начисто срубив переднюю левую ногу и подрубив левую заднюю. Кубарем покатившаяся туша застыла в метре от Дримма, и он уж не упустил возможность, подскочив со стороны поврежденных конечностей, со всей силы вонзил меч в кабаний загривок, не давая зверю подняться и повернуть морду, а главное, клыки на этой морде в свою сторону. Зверь ворочился, пытаясь добраться до Дримма, а тот нажимал изо всех сил на меч, удерживая подранка у земли, и все глубже загонял лезвие в тушу. Послушный тоже поучаствовал в схватке, повинуясь приказу, вскочил кабану на спину и принялся прыгать, пытаясь кусать и царапать твердую как доспех шкуру. В обычном своем состоянии кабан даже бы и не заметил такой помехи, но тут каждый килограмм имел значение. Наконец, зарядившие оружие спутники разрядили его в упор в правый бок кабана и, к сожалению, убили его. Почему к сожалению? Да потому что опыт убитых заготовками не передавался их хозяину, а с такого зверя явно было бы много опыта. Придется удовольствоваться только тем, что с него выпадет, но не очками. Есть надежда, что правый и левый что-то поймут с этого убийства. Точно не было известно, как растут в уровне заготовки, только то, что рост у них не такой линейный, как у игроков, но и это не точно. С кабана выпала пара колец, дающих плюс один к мудрости, плащ с бонусом к маскировке и защите для воров, деревянный щит и кусок копченого мяса, который Дрим тут же скормил послушному. Краем глаза заметил, как на пса с завистью смотрит оба бойца. Похоже, они уже не такие биороботы, как в самом начале, вот уже и чувства какие-то просыпаются. Все, что выпало с кабана, сунул в сумку, кроме щита, который достался правому. Наконец принялся и за саму кабанью тушу, и тут его ждал сюрприз. В желудке зверя оказался небольшой кованый сундучок, полный серебряных монет, примерно на 20 золотых, знатная добыча, самая большая из того, что он добыл здесь. Проверив тушу опознанием на предмет других таких же сюрпризов, чуть не выругался, мысленно обозвав себя идиотом и лентяем. Неужели нельзя было с самого начала проверять добычу? На то опознание и существует. Нет, раз мясо ядовито, значит бесполезно, а между тем случайная проверка показала, что печень, сердце и почки вепря являются ценным алхимическим ингредиентом. Снявши голову, по волосам не плачут, просто нужно быть внимательнее к мелочам. Вырезав из туши то, что нужно, и заодно клыки, не стал возиться со шкурой, а продолжил путь. Следующей крупной добычей стал медведь, как и все здесь измененный хаосом. Помимо размеров он отличался от обычных косолапых радикально синим цветом, дополнительной парой лап и торчащими из пасти клыками, как у саблезубого тигра. Так же, как и на кабана ранее, на медведя почти не подействовали разряды молнии, зато стрелы стабильности пришлись к месту, они не так сильно портили шкуру, да еще оказывали на создании хаоса оглушающий эффект. Правда, пришлось выпустить не меньше 20 таких стрел, чтобы уложить зверя. На этот раз Дрим не оплошал, вырезал из медведя все, что можно, и снял шкуру. Заниматься всем этим приходилось одному, бойцы не обладали нужными навыками, единственной их помощью была охрана во время работы. В желудке, как у вепря, ничего полезного не нашлось, только полуразложившаяся нога человека. Дополнительной наградой за медведя стали несколько лечебных зелий среднего уровня. В земляной норе, откуда выскочил медведь, среди груд костей также нашлось несколько деталей разнообразных доспехов, сильно попорченных временем и медвежьими когтями, а также немного медной мелочи. Дрим взял все, что было возможно. Потом был еще один вепрь, чуть поменьше первого, но такой же уродливый, небольшая стая волков, 5 особей, опасных тем, что они атаковали группой, еще пара медведей, пара рысей, с десяток оленей и заяц, непонятно что делающий так далеко от опушки. Все убитые звери расстались со шкурами и лишились ценных внутренних органов. Дополнительная награда, выпавшая с них, была слишком мелкой и не стоила упоминания. Со всех этих животных щенок поднялся еще на 2 уровня и достиг наконец 5-го. Впрочем, теперь это был уже не щенок, а здоровенный пес, похожий по внешнему виду на кавказца, 3-летку. Так, занимаясь охотой, их отряд неожиданно вышел на большую прогалину в лесу, посредине которой стояло по виду заброшенное одноэтажное каменное здание с деревянной крышей. Не стал сразу заходить в дом, сначала обошел его кругом, заглядывая в узкие окошки, похожие на бойницы, и проверил его чувством крови. Вроде все в порядке, ничего подозрительного не видно, да и проверка чувством показала, что внутри никого нет. Однако интуиция, которой он привык верить, шептала, что с этим зданием что-то не в порядке, да и послушный беспокоился, хотя, судя по его мыслям, ни обоняние, ни слух не показали чьего, то присутствие, но что-то все равно заставляло пса беспокоиться. Заглядывая в окна и низкий дверной проем без двери, ничего не удалось рассмотреть, внутри стояла непроглядная темень, а ведь он видит в темноте и довольно неплохо. Как только Дрим осознал это, то тут же отшатнулся от окна, куда почти залез, пытаясь рассмотреть внутренности дома, показалось или нет, но темнота как-то странно колыхнулась вслед за ним, и Дрим словно почувствовал чье-то разочарование. Еще раз обошел строение по кругу, никаких следов, приказал правому выпустить болт через одно из окон, никакой реакции. Тогда Дрим запустил через дверной проем светлячка, одно из заклинаний магии света, предназначавшееся для освещения в подземельях, ну и не сильно наносившие слабый урон разным темным и демоническим тварям, а также творениям некромантии. Влетевший внутрь шарик света устремился к противоположной от входа стене, освещая все вокруг не более чем на метр. Дрим еще раз убедился, что темнота совершенно неестественная, должно было быть все видно, но нет. Вот заклинание достигло стены и, ударившись об нее, разрушилось в яркой вспышке, наконец-то осветив единственную большую комнату дома. Раздавшийся дикий многоголосый вой заставил Дримма подпрыгнуть на месте от неожиданности. За мгновение, пока комната была освещена, он успел рассмотреть несколько темных силуэтов, мечущихся по помещению. Один из этих силуэтов даже попытался добраться до Дримма через дверной проем, но как только оказался за дверью на солнечном свете, заверещал еще громче и нырнул обратно. Встретил тень Дримм стрелой стабильности, а проводил разрядом молнии. Оба заклинания, не встретив никакого сопротивления, прошли сквозь существо и улетели внутрь помещения, не причинив тому никакого вреда. Пара светлячков, запущенных на этот раз через окно, уже не вызвали такой бурной реакции. Неизвестные твари только шипели, но уже не метались и не пытались атаковать. Тогда Дримм, выдав из своих запасов плотницкий топор правому, приказал бойцам взобраться на крышу и начать разбирать ее, а сам принялся запускать внутрь помещения светляков со всей возможной скоростью. Заклинание было простое, маны ело мало, да и восстанавливалась она у Дримма быстрее, чем тратилась, по крайней мере с этим заклинанием, так что применять это заклинание можно было, пока не надоест. Подобная тактика быстро принесла плоды. Крыша была старой, так что бойцы довольно быстро ее разломали, а светляки дезориентировали твари и не давали мешать ее ломать. В общем, через 5 минут вся комната оказалась залита солнечным светом, а от темных тварей не осталось и следа. На первый взгляд в очищенной хижине не оказалось ничего ценного, голые стены и пол в кучках трухлявого мусора, бывшего, по-видимому, когда-то мебелью, но Дримм не поверил, что вместе с такими опасными тварями и вообще никакой добычи, поэтому более внимательно обыскал помещение, простучал стены, внимательно осмотрел и потыкал мечом земляной пол, особенно в углах. Его усилия оказались вознаграждены, в стенах ничего не было, зато в земле он наткнулся сразу на 2 тайника. Один из них напоминал схрон разбойников, множество самых разных вещей, все, что представляет ценность. Немного денег и оружия, кое-какая одежда, а также корзинка с пищей. Поспорил сам с собой и выиграл. Опознание, конечно, рулит. Вся пища, так заботливо оставленная предполагаемыми работниками ножа и топора в ухоронке, была отравлена. Он бы удивился, если бы это было не так. Слишком очевидно, в Афгане и на Кавказе он уже сталкивался с подобным образом действий. Второй схрон больше напоминал закладку военных или повстанцев, запасающих оружие. 2 бочонка со спатами, причем неплохими, действительно неплохими. У него самого меч был не так уж и намного лучше по бонусам, а у спат еще и был небольшой урон огнем при ударе. Достав один из мечей, полюбовался огненными искрами, пробегавшими по лезвию. Красиво. 2 меча зарезервировал за своими бойцами, нужно только ножны им справить, остальные решил продать. Через аукцион игроков или через контрабандистов, еще не знал. Всего в каждой бочке было по 50 мечей, навар должен был быть неплохой. На выходе из дома его атаковали. Резко взвыл послушный, и на него упала тяжесть, сбившая с ног и прижавшая к земле. Чьи-то зубы пытались добраться до его шеи, помешал колчан, который он носил за спиной, ну и магические щиты. Дримм давно взял за правило в походе иметь их столько, сколько можно, если, конечно, они не конфликтуют друг с другом. Меч невозможно было вытащить, зато нож был доступен. Пару раз ткнул им назад, наугад, попал, но сбросить неизвестного противника не получалось. Неожиданно тяжесть исчезла, Дримм мгновенно перекатился и вскочил, одновременно выхватывая меч. По земле катился клубок из послушного и неизвестного зверя, который был вдвое больше него. К питомцу на помощь уже спешил левый, поднимая над головой секиру, правый держался чуть сзади с арбалетом наготове. Зверь вдруг стремительно оставил питомца и атаковал приближающегося бойца, прыгнул вперед и как-то хлестнул его всеми 4 лапами, левого снесло от удара, так он и не успел воспользоваться секирой. Зато правый не сплоховал и всадил во врага 2 болта. Тут и Дримм подоспел и оказался быстрее твари, ушел в сторону от следующей ее атаки и ловким движением раскроил голову существу. Послушный был на последнем издыхании, но еще жив, поэтому Дрим, не теряя ни минуты, отослал его. Через час можно будет призвать его обратно полностью здоровым. Левого пришлось лечить. Когти неизвестного зверя сумели пробить кирасу и добраться до тела, но вошли не глубоко, поэтому раны были хоть и многочисленными, но не опасными. Сам Дрим, можно сказать, что и не пострадал. Если и были какие-то повреждения, вызванные ударом, то благодаря его естественной регенерации уже прошли без следа. Теперь пришло время заняться поверженным противником. Больше всего убитый зверь напоминал очень большую росомаху, особенно Дримма заинтересовали ее коготки, способные пробить стальную кирасу, и действительно когти были необычные, из какой-то черной, даже не кости, а стали, отрезал на продажу. После обработал тушу как обычно и забрал все нужное. Также с росомахи дополнительно выпал полудрагоценный камень, вроде тех, что попадались в гоблинских горах. Затем было еще несколько волков с двумя головами и лось, плюющийся огнем. По карте выходило, что он уже в самом центре локации, и Дрим принялся обходить территорию, постоянно сверяясь с картой, в надежде найти что-нибудь интересное. Через несколько минут деревья раздвинулись, и он вышел на большой луг, в центре которого были какие-то каменные развалины, а перед ними разворачивалось сражение. Огромная, просто чудовищно большая стая ворон атаковала две фигуры, едва видимые сквозь тушки мелькавших птиц. Время от времени изнутри клубка, образованного атакующими каркушами над своими жертвами, прорывались вспышки, но, похоже, судьба этих двоих была предрешена, тем более пока часть ворон атаковала, другая часть собиралась в небе в массу, как в кулак, и готовилась ударить этим кулаком вниз. Дрим решил вмешаться и тут же один за другим выпустил в уже набухшую, так что не было видно неба, готовую к удару массу птиц, три огненных шара, предназначенных для удара по площадям. Заклинание не подвело, три взрыва буквально разорвали стаю птиц, досталось и их товаркам, продолжавших атаковать тех двоих, почти всех либо убило, либо сбило на землю. Дримму сразу же пришло сообщение о получении уровня. Продолжая бросать заклинания, рассчитанные на одиночные цели, в барахтающихся на земле ворон, Дрим двинулся вперед к занятым примерно тем же воинам. Его бойцы следовали за ним, стреляя только в тех птиц, что пробовали атаковать. Сюрприз. Двое атакованных воронами воинов оказались игроками, чему Дрим в общем-то не удивился, кому еще здесь быть, но и женского пола, что стало для него приятным сюрпризом. Две эльфийки из расы снежных эльфов, не такие субтильные, как высшие и лесные эльфы, более приближенные по габаритам к людям, но по-эльфийски изящные и прекрасные. Длинные белые волосы, именно белые, а не седые, точеные фигурки, не скрываемые даже доспехами, сложно было сказать, какими эти девушки были в реальности, не зная, как они изменяли своих аватар, но здесь и сейчас выглядели они очень эффектно. Одна была рейнджером, другая паладином, встретили они его настороженно, несмотря на помощь. Ну здорово, мечтатель или спящий, как лучше. Поприветствовала Дримма первая из, красавец, отыгрывавшая рейнджера. Просто Дрим, милые дамы, позволено ли мне поинтересоваться вашими именами, а великие эльфийские воительницы? Попробовал сделать комплимент обеим сразу. Слюни подбери, мечтатель, а то заснешь навсегда. Второй эльфийке паладину явно не понравился его взгляд, хотя обычно девушкам нравится, когда их разглядывают с желанием и восхищением, но видимо сказалось то, что у него давно никого не было, а тут такие красотки, видимо в его взгляде это отразилось уж слишком ярко, но все равно реакция чересчур жесткая. «Прости мою подругу, Дрим, и не обижайся, она перенервничала, вот и грубит, мы благодарны тебе за помощь, правда, Людмила». Девушка-рейнджер требовательно посмотрела на подругу, та немного помялась, но все же буркнула через силу. «Извини, видимо первая была старшей в этой паре. Меня зовут Светлана или Тириэль из рода ледяных копий по-местному, мою грубоватую подругу, как ты уже понял, Людмила или Эрваниэль из того же рода. Мы здесь отрабатываем квест, да вот сил не рассчитали, а ты чем здесь занимаешься? И не представишь ли нам своих спутников?» Сами они, похоже, не собираются представляться. Девушка кивнула в сторону бойцов, похоже, она все еще принимала их за игроков, внимательней надо быть. Это правый и левый, они заготовки. После этих слов девушки более внимательно осмотрели бойцов. Как? В смысле, как они себя ведут? Мороки много. Потрогать можно. Паладинша, похоже, очень заинтересовалась заготовками и с сильным любопытством разглядывала их, забыв даже о неприязни к Дримму. Ведут себя прекрасно, исполняют все команды, только когда приказываешь, нужно говорить конкретно и понятно, никаких намеков, мысли, как петы, они не понимают, так что все команды только голосом. Потрогать можно, но больше ничего. Что касается того, зачем я здесь, да за тем же, что и все остальные, за лутом и опытом, а что за квест, если не секрет, тебя и пет есть, какой? Они сильно отличаются друг от друга в смысле петы и заготовки. Перебив уже начавшую говорить Риинджершу, опять вмешалась в разговор эльфийка-паладин. «Люда, помолчи, дай поговорить, потом все вопросы задашь и натрогаешься», — осадила подругу Светлана. Видимо, она действительно была старшей в этой двойке, поскольку та с неохотой, но замолчала. «Квест, про который ты спрашиваешь, довольно простой, можно сказать стандартный, собрать части древнего амулета, как водится, разбросанные в разных опасных местах. Вообще квест дан Ирваниэль, как паладину Траатыны, но мы все делаем вместе, поэтому мы здесь и корячимся с этими воронами. Две части мы уже нашли, это третья, самая сложная, должна быть где-то в этих развалинах, мы только приблизились к ней и уже такая встреча. В связи с этим к тебе, Дрим, есть предложение, помоги нам выполнить задание и половина всей добычи, кроме, конечно, квестового предмета, твоя». Девушка явно с надеждой ждала его решения, ее подруга тоже, хотя и старалась не показывать этого, вроде как, мы и сами обойдемся. «Хорошо, я согласен, но добычу делим на три равные части». Дрим не стал крохоборничать и пользоваться трудным положением девушек, к тому же щедрость поможет заработать в их глазах очки и, может быть, это приведет их к каким-нибудь отношениям. «Спасибо». Было видно, что Светлана приятно удивлена щедростью незнакомца. Ну прям рыцарь в сияющих доспехах, только доспехов не хватает. Людмила явно намекала на его черный доспех и опять с иронией прокомментировала его согласие. «Если уж и завяжутся у него отношения, то не с этой язвой», — подумал Дрим. Вслух сказал: «Ну и что будем делать? Это ваш квест, вам и командовать. Часть амулета должна быть где-то в этих развалинах. Когда Людмила будет близко, она почувствует ее. По прошлым местам, где хранились другие части, могу сказать, что будет 2-3 круга охраны из разных неповторяющихся существ и призрак воина, охраняющий сам амулет, но призрака можно не считать, Людмила с ним справится, в храме, где выдавали задание, ее обучили специальному обряду. Остаются только существа, вороны по-видимому были первым кругом охраны, каждый следующий круг сложнее, так что будь готов». «Хорошо, приму к сведению. У меня 44 уровень, воин-маг, а у вас? Как это ты сумел два класса получить до 50 уровня?» Возмущенно встряла опять Людмила. «Позже. Сейчас надо сосредоточиться на деле. Если будем пререкаться, да завтра не закончим, а завтра придется все начинать по новой, локация обновится, и все мобы возродятся. У нас 12 рейнджер и 13 паладин. Если бы ты был чистым магом или воином, было бы легче решить, будешь ты танковать или поддерживать, сам как хочешь, кого в тебе больше, мага или воина?» — спросила Светлана. «Мага, но и как воин я сильнее, да и уровень у меня больше. Поэтому лучше я пойду впереди, потом вы, леди, ну и мои ребятки как чистые стрелки». Неосознанно он сорвался на командирский тон, старые привычки не умирают. «Хорошо, так и сделаем. Кто будет старшим рейда?» Видимо, его командный спич ввел в заблуждение Светлану, поскольку ее голос, когда она спросила о лидерстве, прозвучал неуверенно. «Уже сказал, ваш квест, ваше лидерство, а кто из вас, решайте сами. Ну тогда я. Создаем рейд». Неизвестно, чего было в голосе эльфийки Рейнджера больше: облегчение, что командование досталось ей, или огорчение, что не удалось переложить ответственность на плечи другого, более опытного. «Что, девонька, хотела улизнуть? Нет уж, не получится у тебя отвертеться», — так думал Дрим, принимая приглашение в рейд. Самому командовать пока не хотелось. Девчонка вроде умница, косяков наделать не должна, вот если бы на лидерство нацелилась ее более вспыльчивая подружка, пришлось бы крепко подумать. Совсем забыл об имеющемся у него спецнавыке «Железный строй», дающий преимущество отряду под его командованием, но не стал ничего переигрывать. Пусть будет как будет. Впрочем, и у девчонок оказались умения, усиливающие отряд. Благодаря командованию рейнджера повышалась скорость передвижения по лесу и точность выстрела у всех стрелков отряда, жаль, что первое сейчас было не нужно, а второе касалось только единственного стрелка самой рейнджерши, заготовки в рейв не входили, не было у них такой функции, у Дримма имелся лук, но он им пока не пользовался. От паладина пришла увеличенная защита от магии смерти и тьмы. Двинулись вперед они тем порядком, который предложил Дримм, но с небольшими доработками, предложенными Светланой Тирилью, то есть он впереди, за ним уступом рейнджер, в середине его бойцы, на правом фланге Людмила, как фланговое и тыловое охранение, ну и как резерв. Перед этим Дримм наложил и на заготовок, и на эльфиек магические щиты, какие мог, ну и себя не забыл, а также, повинуясь интуиции, выпил зелье, увеличивающее силу. Паладинша тоже произнесла благословение, которое кратковременно повышало удачу, увеличивало урон при атаках холодным оружием и отдельно увеличивало урон нежити, созданием тьмы и демоническим сущностям. Увеличение было небольшим, учитывая невысокий уровень самого паладина, но все же не совсем бесполезным. До развалин они дошли без проблем, но как только углубились, то сразу встретились, видимо, со вторым кругом охраны. Из-за ближайших развалин вынырнули три худые высокие фигуры с рогами на головах и дубинами в руках и небыстрой рысью устремились в атаку. Первой в схватку вступила Тириэль, попав стрелой в плечо крайнего слева противника, что заставило его отшатнуться назад и на мгновение потерять равновесие. Впрочем, остальные стрелы, которые она выпускала чуть ли не так же быстро, как хороший стрелок из пистолета, как-то хитро закручивались в полете и не попадали в цель. Дримм вступил в бой чуть позже, буквально на мгновение. Первой его целью стал находящийся в центре враг, в него полетело огненное копье, которое тот отразил дубиной, дубина тут же вспыхнула и начала пока что не сильно гореть. Второй удар магии Дримм нанес по уже получившему стрелу и восстанавливающему равновесие левому противнику, спираль стабильности сшибла его с ног. Вторую спираль отправил в правого, одновременно с ним в того разрядили свои двойные арбалеты бойцы. Та защита, которая отклоняла стрелы рейнджера, против арбалетов не сработала, может быть, потому что выстрелы были произведены практически в упор. Последнюю, третью спираль выпустил в уже поднявшего горящую дубину над головой центрового и атаковал его мечом. Тем временем Эрваниэль, наискосок пробежав за его спиной, ударом щита с разбегу сбила с ног начавшего подниматься левого противника. К этому времени Тириэль уже успела всадить в него пару стрел, стреляла практически с 2 метров. Получив удар щитом, тот откатился назад, но тут же снова попытался подняться и даже нанес удар дубиной, хоть и из неудобного положения, который паладинша легко отразила мечом, в очередной раз ударив рогатого щитом, на этот раз его острым концом в лицо. Затем в 2 удара буквально выпотрошила противника, разрубив ему живот и грудь. У Дримма в это же время все так же было в порядке. Воспользовавшись тем, что атакующий его центральный моб на мгновение застыл после спирали, Дримм рубанул его по руке, вернее по пальцам руки, сжимавшим дубину, а затем раньше, чем пальцы и дубинка упали на землю, снес тому голову одним ударом. Правый и левый лихорадочно заряжали арбалеты, расстрелянный ими рогач лежал на траве и не подавал признаков жизни, но Дримм все равно, подойдя к лежавшему, ткнул его мечом в шею. Едва успел увернуться от взмаха дубинки, который его чуть не приголубил недобиток и рубанул того уже со всей своей немаленькой силы, к тому же увеличенной зельями, по лбу. Рога и кость головы не выдержали такого удара и были проломлены, полная победа. «Ты ловок с мечом», а говорил, что больше маг, чем воин. Стряхивая кровь с клинка, обратилась к Дримму Эрваниэль, тон ее помягчел, трудно злиться на того, с кем сражался в одном строю. «В магии я еще лучше», Дримм сказал чистую правду, но, видимо, эльфийка-паладин решила, что он хвастается, и громко фыркнула. «Так, собираем трофей и вперед!» Это уже распорядилась Тириэль, как старший рейда. Трофеев было немного, поэтому управились они быстро, затем, соблюдая все тот же порядок, двинулись дальше. И через несколько минут блужданий по руинам в ожидании нападения, вышли к темному проходу в разрушенной стене здания. Судя по всему, нужно было идти туда во тьму. Эрваниэль сказала, что чувствует амулет где-то там, но интуиция и здравый смысл говорили Дримму, что там засада, видимо, и эльфийки чувствовали нечто подобное, потому что тоже не спешили соваться в проход. Решив разрубить этот узел, Дримм обратился с предложением к Тириэль, Та с облегчением согласилась, и он отправил в темный зев пролома пару своих самых мощных гранат, одну огненную, другую взрывающуюся. Что уж там было внутри, они так и не узнали, поскольку от взрыва часть здания обвалилась, похоронив неизвестного врага, но ревел он знатно и, видимо, был силен, поскольку обломки еще некоторое время шевелились, затем все прекратилось и резко запахло кровью и мускусом. Громко. Будем надеяться, что это был третий страж, но все равно всем быть настороже, высказалась Тириэль. Да уж жахнуло знатно, а ты начинаешь мне нравиться, дядя. Много еще у тебя таких штучек. Это уже Эрваниэль. С чего ты взяла, что я дядя, может мне 10 лет? Пошутил Дрим. Судя по широко распахнувшимся глазам паладинши, эта мысль не приходила ей в голову, но затем, тряхнув головой, как будто что-то отбрасывая, та ответила. Не верю. Тебе 10, это даже не смешно, я думаю, судя по речи, тебе от 30 до 50. Ошиблась, внученька, мне гораздо больше. Ну извини, дедушка, ошиблась. Больно уж ты взгляды горячие раздаешь для своего возраста, смотри, кондрашка хватит. Старый конь борозды не испортит, смотря насколько старый. Это все, конечно, очень интересно, но может быть мы уже пойдем, а то возвращаться придется в темноте. Тириэль прервала их шутливую пикировку. Похоже, эта Людмила не такая уж бука, подумал Дрим, занимая свое место на острие отряда. Пройдя по обломкам рухнувшего здания, подгребших под себя неведомого монстра, их отряд вышел на небольшую площадь, в центре которой стоял какой-то то ли обелиск, то ли часовня, видимо, там и была цель их рейда и квеста девушек. Стоило им пройти половину расстояния до обелиска, как воздух перед ними сгустился, и рядом с обелиском сформировался призрачный воин в виде скелета с остатками плоти на теле, шлемом на голове, мечем и щитом в руках, но купарищей фигуры не было, только небольшой хилый дымок там, где они должны были быть. «Не атакуй его!» — крикнула Тириэль. «Это бесполезно. Все равно не сможешь причинить ему вреда, ни оружием, ни магией, если, конечно, ты не некромант. Если не приближаться к амулету первым, он не атакует. Все назад, сейчас мое время». Это выступила вперед Эрваниэль, одновременно поднимая руку с раскрытой ладонью, обращенной к призраку. Девушка начала произносить слова на неизвестном языке, из ее ладони ударил луч света, моментально окутавший висящего в воздухе призрака. Через минуту вместе с последними словами неизвестного заклинания его не стало. Неплохо, и что, любую нежить можно так изгнать? Не знаю. Это вообще-то молитва, а не заклинание, специально для этого квеста. Подействует ли на других неизвестно, пробовать нужно. Людмила явно была довольна собой. Это все. Так просто. Зачем было с рейдом огород городить? Вслух удивился Дрим. Ну это тебе просто, лосю высокоуровневому. Опять вспылила эльфийка. Спокойно, после договорим, сейчас нужно взять амулет и выходить из леса, успокаивающим тоном почти что попросила Тириэль. Но не тут-то было, стоило Эрваниэль двинуться к обелиску, чтобы забрать находившийся в нем, в квадратной нише, амулет, как обелиск будто подпрыгнул и как-то, что ли, перестроился, и все это меньше, чем за секунду. Трехпалая металлическая рука со скоростью разогнавшегося товарника устремилась к застывшей от неожиданности девушке, если бы не подруга, успевшая среагировать и в прыжке сбить ее с ног, то ей бы было плохо, неизвестно, помогли бы дриммовые щиты.